Шлюпка ткнулась в борт в районе надстройки. Одного человека в группе не было. Почему не все? А кто взрывать будет? Ответил главстаршина Леонов. А как его подбирать? А никак, зло ответил бородатый разведчик. Часовых механизмов было всего два. Дали какой-то адрес в Нарвике. К погружению. Лодка аккуратно скользнула под воду, оставляя за кормой неизвестного героя. Это окончательно испортило настроение Владимиру, поэтому на траверзе Нарвика он вызвал Леонова в центральный. Главстаршина вошел, он понимал, что на ходу просто так в ЦП не зовут. Жуков скомандовал «Влево 10 на курс 180», послав лодку на вход в порт Нарвика. «Главстаршина, как зовут оставшегося?» «Айхо, старшина второй статьи Айхо Кирванен». «По моей команде нажмешь вот эту кнопку. Торпедная атака. Носовые кормовые аппараты к выстрелу приготовить. Первый, второй, третий, четвертый. Углубление 1 метр». Леонов стоял возле ТАССа, положив палец на кнопку «Пуск». Жуков вошел в гавань. У южного причала борт-аборт стояло несколько эсминцев и легкий крейсер типа «Нюрнберг». В пятом и шестом лежали усиленные торпеды с неконтактными взрывателями. «Пятый, шестой, ТОВС! Леонов, давай!» «Зайха! Прости, братишка! Пятый, вышло! Шестой, вышло! Налево на борт! Первый, ТОВС!» Жуков напоминал лису в курятнике. Он крутился вокруг перископа. Давал залпы то носовыми, то кормовыми аппаратами, не забыв всадить торпеду в сторожевик на рейде. Расстреляв 10 торпед, развернулся на выход и несколько раз нажал на вмонтированный фотоаппарат перископа, фиксируя тот хаос, который он учудил в порту. Выходили из фьорда 3 суток. На них было сброшено больше 200 бомб. Чувствуя, что Вестфьорд не выпустят, Жуков ушел в пролив Рамсун. Буквально проскребся под мостом по дну, используя прилив, прошел в Тейлзунд и оторвался от преследования. В штабе флота его уже похоронили. Он пропустил 8 сеансов связи. Оторвавшись от Анденеса на 150 миль, Владимир Николаевич вышел на связь и доложил об атаке Нарвика. В Полярном знали, что в Нарвике был сильный бой. Немцы свалили этот хаос на англичан, говорили, что потоплено много судов нейтральных стран. Ну, понятно. Шведскую руду возят шведские рудовозы. Но в Германию, что защищая нейтральных купцов, героически погибли крейсер «Кельн» и 4 эсминца типа «Z». Жукову дали команду возвращаться. Переход был очень тяжелый, постоянный шторм, сорвано несколько листов обшивки легкого корпуса. Появились трещины в сварке. За лодкой потянулся шлейф топлива. Затем пришлось долго уходить от преследования волчьей стаи, которая уцепилась за него. Выручил РПД, но топливо из протекающей цистерны пришлось откачать за борт. Наконец, привычный уже кельдин встретил лодку у сеть наволока и повел в порт. Последний поворот. «Сколько залпов давать, командир?» «А черт его знает. Давай 10 по числу торпед». «Баковое, беглым, холостым 10, огонь!» 10 раз ударила 100-миллиметровка. Боцманская команда отдает честь встречающим. Правая машина отрабатывает назад, гася инерцию и подталкивая корму к пирсу. Пришлось немного поработать на шпринге, разгоняя ледок между пирсом и корпусом. Все. Последний раз звякнул телеграф. Жуков спустился вниз и прошел к трапу. Отдал честь флагу, подошел к начальству. «Товарищ контр-адмирал, гвардейская крейсерская лодка К-21 прибыла на базу после похода. Разведгруппа высажена и подобрана. Атакованы суда и корабли в порту Нарвик. Расход 8 Т-53-38 и 2 Т-53-38У. Предположительно потоплено у причалов свыше 10 судов и кораблей противника. На отходе подвергся бомбовой атаке. На лодку сброшено более 200 глубинных бомб. отход вынуждены были совершать через мелководный пролив Арамсун. Потеряны несколько лесов обшивки. Течет третья балластно-топливная цистерна. Лодке требуется доковый ремонт. Потери: один человек в разведгруппе, ранен один гидроакустик Панов. Повреждены барабанные перепонки. Командир лодки, гвардии капитан третьего ранга Жуков. Пожимая руки начальству, Жуков глазами искал Варвару в рядах встречающих, но не находил ее. Правда, в одном месте скопились женщины и оказывали кому-то помощь, кому-то стало плохо. Недоуменно пожав плечами, Владимир продолжил здороваться с представителями штаба флота и фронта. Наконец он увидел бледную, растрепанную Варвару, которая застегивала и поправляла пальто. Владимир спросил разрешения у Головко и пошел к ней. «Жуков, змей ты ядовитый, мало того, что обрюхатил, так еще и неделями на связь не выходишь». «Как это?» «Да вот, в обморок упала. Девчонки говорят, что верно, примета, сын будет. С тебя поход в ЗАГС, Жуков». «Завтра же». «Никаких завтра, товарищ Жуков, сегодня». «Да я тебя поцелую, живой ведь». Под хохот собравшихся на причале они зашлись в длительном счастливом поцелуе. На причале скандировали горько. Прямо с причала все прошли в постсовет. В качестве свидетелей расписались Головко и Вера Николаева, жена комиссара флота, соседка Варвары. Свадьбу отмечали в клубе флота, на столах красовались 12 поросят. Именно столько потопленных судов и кораблей обнаружила в Нарвике воздушная разведка англичан. 3 судна были потоплены минами, выставленными Жуковым на выходе из порта. Мелочь, меньше 1000 тонн, решили не засчитывать. Варвара, вытащившая из шкафа настоящее свадебное платье, выглядела идеально. «Вот и пригодилась», — поддела она свидетельницу. «А ты говорила, зачем ты его хранишь? Все равно в него не влезешь». «Ничего, и влезла, и пригодилась». «Завидую тебе, Варька. И мужа нашла, и ребеночек будет. А ведь сколько лет не было. Не каркай, выносить бы. И чтобы Володька всегда возвращался». Обе заплакали, но ненадолго. Варвару опять подняли, скандируя «Горько, горько».